Они едва ли не крутились волчком, поворачиваясь то к полю, которое прекрасно помнили, а затем к лесу, расположение которого не укладывалось в их головах, и так до бесконечности, о чем-то споря, активно жестикулируя руками, я же продолжал тихонько сидеть под березкой и ни во что не вмешиваться. Пусть они хоть немного спустят пары, а там уже мы и поговорим. Первым меня, естественно, заметил дед Маркий, который тоже не вмешивался в спор отцов командиров, а спокойно покуривал себе папироску-самокрутку. Зрение, конечно, у старика феноменальное, но этому факту я уже успел удивиться еще в первую нашу встречу. Лучший снайпер из тех, кого мне довелось встречать в своей двойной жизни, да еще в таком-то возрасте. Оставивший за спиной начальство, ушлый старикан двинулся прямиком ко мне, улыбаясь во все 32, ну или сколько там их у него осталось, приветственно махнув ему рукой, я внутренне приготовился к весьма теплой встрече, миллиону вопросов, на которые мне придется выдать хоть какой-то ответ. Да, еще и стоило подумать, какую версию о пропаже деда мне им выдать, чтобы ему не навредить. Ведь эта информация точно уйдет в ставку, и как там отнесутся к провалу его миссии, мне неизвестно. Командиры, заметив, куда направляется дед Маркий, увидели наконец и меня, после чего оставили ненужные больше споры, пошли быстрым шагом в мою сторону, видимо, надеясь получить ответы на все возникшие вопросы. Ну, ничего путнего, кроме секретное оружие, товарищи и секретная информация, они от меня не услышат. А поверить в настоящую магию, кроме деда Маркея, никто из них просто не сможет. Убеждение оно дело серьезное, а я пока не хотел ломать их об колено. «Но, паря, ну и натворил ты делов!» Встретил меня неизменным приветствием дед Маркей, весело поблескивая прищуренными глазами из-под лопнувшего козырька. «И тебе, нехворат, дед Маркей!» Весело рассмеялся я, поднимаясь на ноги, подавая старику руку. «Признавайся, пострел, куда ты Тарасовку заховал?» Пожав мою ладонь, тут же стрельнул в ожидаемым вопросом старикан. «И откель на его месте лес взялся?» «Да такой, как будто 100 лет он здесь стоял. Ведь в отряде вроде о другом-то сговаривались. Товарища твоего вызволить». «А, ну вон, а как вышло, дед». Я развел руками, указывая на горящие танки. «Всю танковую дивизию пришлось положить. Ты уж извини, старый, что так вышло». Выдохнув, повинился я перед дедом. Но деревня тоже не уцелела. «Цельную танковую дивизию положил». Старик не то что удивился, но натурально-таки в осадок выпал. «Так тебе, пара, не извиняться, тебе памятник ставить надыть и звезду героя? Неужто сам один?» «Ну, почему один? С товарищем Янусом, да с помощником моим». «Что?» Выдохнул подбежавший, наконец, командир партизанского отряда. «Где?» Вторил ему запыхавшийся товарищ политрук. «Вы еще спросите, когда?» Усмехнулся я. «И вам желаю здравствовать, товарищи дорогие». «Виделись», – коротко буркнул старший политрук. «Ох ты ж, и правда». Я неожиданно понял, что расстался с партизанами всего лишь несколько часов назад. Только вот для меня словно прошла целая жизнь, а я даже не мог и понять, как за столь небольшой отрезок времени я успел пережить столько событий. Я умудрился безвозвратно потерять и вновь вернуть каким-то чудом своего старика. Пусть он и сейчас находился в лапах нацистов, но он был жив, и это было главным. Я сумел освободить Лихорука, которого тоже не чаял увидеть живым. Пусть его спасение и было омрачено потерей деда, но я нисколько об этом не сожалел. Даже если бы мне пришлось повторить все это, я бы не передумал. Я своих ребят в прошлой жизни не бросал, не брошу и теперь. А деда мы обязательно вытащим совместными усилиями. Пока не знаю как, но вытащу. А уж победа над целой танковой дивизией вермахта придала такой уверенности в своих силах, что мне постоянно приходилось одергивать самого себя, чтобы не зарываться. Головокружение от успехов – тоже весьма распространенный случай. Здесь оно главное не расслабляться и не считать себя пупом земли. На этот раз мне просто повезло, что сил хватило на всех врагов. По сути, я пошел на этот отчаянный шаг, надеясь лишь на родной русский авось, не имея за плечами абсолютно никакого плана и никаких серьезных сил, ведь я даже и не знал в тот момент о помощи Лешего, которая оказалась неоценима на первых этапах схватки. В следующий раз я был не намерен так откровенно рисковать. В общем, наш разговор с партизанами вышел не слишком долгим, ведь открывать способ, с помощью которого была уничтожена целая танковая дивизия фрицев, я так и не стал. С трудом, но отбоярившись своей железной отмазкой, что сведения предоставляет абсолютную тайну, ту же самую отмазку я залепил и на вопрос об исчезнувшей деревне, биологическое чудо-оружие, правда, до конца так и недоработанное, поэтому оно представляет опасность как для врагов, так и для того, кто его использует. Партизаны, конечно, с сомнением покачали головами, но мой весьма постаревший внешний вид их все-таки в этом убедил, но результаты применения этого секретного чудо-оружия их не просто впечатлили, а оставили в полном шоке. На вопрос о том, что же я собираюсь делать дальше, я честно ответил, что в ближайшее время собираюсь продолжить свою тоже очень секретную миссию, отправившись в самое сердце королевства зла Берлин. К тому же я собирался освободить деда, о чем тоже не стал скрывать. В общем, уходя, партизаны продолжали пребывать в полном раздрае чувств, но тем не менее пожелали удачи в моем нелегком деле. Я понимал, что вся эта необыкновенная информация тут же уйдет в Москву, где тоже будут ломать над всем этим голову. Ведь именно для проверки ее достоверности и был внедрен к немцам мой дед, но дед пропал, а информация из весьма странной, но имеющей место быть, превратилась в по-настоящему фантастическую историю, можно даже сказать байку или сказку. Что ж, пусть подумает там в Москве, а мне сейчас совсем было не до этого. После ухода партизан на меня навалилась какая-то жуткая слабость, что я едва-едва на ногах держался. Поэтому, открывши с помощью слова лесную чудо-тропинку, я поковылял к родному дому. Однако же с каждым пройденным шагом мое самочувствие ухудшалось. Мне показалось, что я горю прямо изнутри. Возникший из воздуха злыдень, постоянно незримо находившийся возле меня, успел подхватить меня под руку, не дав свалиться на землю. «Беда, братишка, чума!» обеспокоенно произнес он. «Ты себе все каналы силы шпалил, силовая горячка у тебя началась».